«Спасибо, Лаунит, Динрит», — улыбался Арисит, чуть смущенно и взволнованно опустив голову, и взял меня за руки. Братья уплыли недалеко, но продолжали поглядывать на нас, о чем-то разговаривая, а мы остались наедине. «Блум», — вновь произнес Арисит. «Я вижу на его лице желание высказать то, что так трудно произнести», — решила успокоиться и не делать слишком напряженный взгляд, чтобы не волновать Арисита еще больше. «Ты мне очень нравишься, Блум», — говорил Арисит, глядя прямо в глаза. «Ты согласишься стать моей женой и королевой Лаостерса?» Я не сдержал эмоций, они вылились на лицо искренностью, и Арисит все понял. «Я чертовски ошеломлена, не просто ошеломлена, я упала, если бы стояла. Мне сделали предложение, и не какое-то там, а руки и сердца. Принц королевства подводного и наземного мира тропической части диких земель, Арисит. Но я, смогла лишь выдохнуть я и судорожно сглотнула. Арисит сильнее сжал мои ладони, приблизившись. В нашем мире есть ритуал, который может обратить сухопутного человека в русалку навсегда», с надеждой говорил принц, а я сильно нервничала, и чувствовала на себе пристальный взгляд, очень знакомый, очень недовольный, и мне очень хотелось на него повернуться. И я увидела Валтора, стоящего на берегу у самой кромки воды. Он сложил руки на груди и готов был вот-вот прыгнуть, чтобы забрать меня. Я чувствовала это, как он злится, как хочет, чтобы я прямо сейчас вернулась на сушу и была только рядом с ним. Я не знаю, как, но я отчетливо это понимаю. А в мыслях появляются счастливые и не очень воспоминания о жизни с Линером и Валтором, с друзьями, об учебе в Облачной башне, прогулках по Магиксу, опасностях и битвах. Стать навсегда русалкой и никогда больше не увидеть этого сумасшедшего и невероятно опасного мира, полного приключений, боли и радости мира, думаю, ответ понятен. Я вновь взглянула на Арисита. Он уже заметил мой взгляд на Валторе и опустил голову, принимая еще не произнесенный отказ. «Арисит, принц, я уже и не знала, как к нему обращаться, хотелось сказать ваше высочество, но не думаю, что это сейчас к месту и ему бы понравилось, я не могу принять твое предложение, мое место на суше, моя семья, друзья, прошлое и будущее и особенно, настоящее». Арисит отстранился и вновь взглянул на берег. «Там стоит твой возлюбленный?» – спросил он ровным голосом. Я кивнула и улыбнулась. И вновь я поняла кое-что важное, Валтор или же Линер, нет, они оба для меня очень важны. Мои друзья, Скай, Лиен и Агнес, профессора Облачной башни, Линша, Шанрил, Дафна, даже мои ученицы, которые порой кажутся такими надоедливыми, все они, это часть меня, без них я не была бы такой, какая я сейчас. Это твой выбор, я желаю тебе счастья, Блум, улыбнулся Арисит. На его лице отразилась грусть, а его братья взволнованы. «Я тоже желаю тебе счастья, Арисит», повернувшись к двум младшим принцам, сказала. «И вам, Лаунит, Динрит». И улыбнувшись, оглядев их в последний раз, направилась к берегу, где меня ждет Валтор, а в руке я сжимаю жемчужное ожерелье с маленькой розовой ракушкой. Только я поднялась из воды, ощутила под ногами песок и потянулась, даже не успела насладиться моментом расслабления, как получила вопрос, высказанный с большим недовольством. И что это было? Валтор смотрел на меня с сильным раздражением и поглядывал в сторону принцев, которые продолжали наблюдать за мной. Другие русалки и тритоны уже уплывают, а Лиен, Агнес, Скай и Брендон возвращаются на берег. А Валтор продолжал требовательно смотреть на меня. «Я играла в прятки с тритонами», — ответила я. А потом Арисит. «Ну, начало необычно для себя бормотать я. Как бы это произнести?» А потом, ровно произнес Валтор грозным голосом. Я подавила дрожь, он страшный. А потом, я вздохнула. Арисит сделал мне предложение, все-таки сказала я и подняла взгляд на Валтора. Пораженного Валтора. Он замер, расширил глаза и приоткрыл рот, явно желая что-то сказать, но так и не сказал. Просто стоял и ошарашенно смотрел на меня. Оказалось, что Арисит, Лаунит и Динрит, братья, сыновья из королевской семьи Лаостерса, продолжала я, желая немного разрядить обстановку. А Арисит, главный претендент на трон, старшему сыну, как будущему королю, отдают все почести, и Ариситу не очень нравится, что остальных сыновей отодвигают в сторону, но братья его поддерживают. Я видела, как наши друзья прощались с русалками и тритонами, а после народ подводного мира, махая на прощание, устремился куда-то в сторону. Наверное, там течет речка, по которой они плывут обратно домой. Наблюдая за ними, я отвлеклась от переживаний. Хвосты в последний раз ударили по воде, поднимая волны брызг, и скрылись в глубине. И будущий король предложил тебе стать его королевой», — произнес Валтор как-то слишком спокойно после такого раздражения. Я удивленно взглянула на него. Валтор глядит вдаль, на безмятежную гладь переливающегося на солнце озера. То есть ему все равно, он был бы не против, если бы я стала русалкой и навсегда осталась в подводном мире. Я прикусила губу, горечь в душе. Такое странное чувство, будто меня предали. «Почему ты отказалась? Ты ведь принцесса», — говорил Валтор все так же спокойно. «Я думала, ты бы не хотел, чтобы я навсегда осталась с русалками», — пробормотала я, сжимая ожерелье. «И вдруг меня обнимают и нежно сильно в макушку. Я бы порезал этого ресита на филе и пожарил на гриле с овощами в моем любимом авторском маринаде. И уже был готов, но сдержался». Я уткнулась лицом в грудь Валтора и неловко скользнула руками на его талию, обнимая. Запах горячего песка, костра, дыма и немного пота. И самого Валтора, тот тонкий аромат, который не уловить так легко, но который одурманивает. И я забываю обо всем плохом. Нет, ему не все равно. Глава 74. Прошлое ведьмы Агнес и обыденные странности. Часть 1. Примечание к части. Было три главы по 10-14 страниц, но лишь вторая была логически завершена. Одна глава в 32 плюс страниц не слишком удобна для чтения. И я все же решила сделать две неразделимые части. Так, кто-то говорил о рыбке с овощами в пряном маринаде на гриле. На Валтора набросилась с горячими объятиями Лиен и повисла на нем. Я невольно отстранилась и застыла, а лицо Валтора начало заметно каменеть от возмущения. «Слезь с меня, а то ничего не получишь», — прорычал драконом Валтор, зверски скались. «Ну, вы такой вредный, профессор», — протянула Лиен, тыкая пальчиком в его щеку. «А Валтор, кажется, сейчас разозлится по-настоящему. И я тоже. Я уже открыто скалилась, сжимая кулаки». А Лиен делала вид, что не видит, кокетливо хихикая. «А такой симпатичный и на все руки мастер. Живете один, превосходно готовите, сам о себе заботитесь. И еще и великолепный, мудрый, невероятно сильный маг. Не мужчина, а мечта. Все, с меня хватит». Я рыкнула, и вокруг меня разнеслась огненная волна, похожая на порыв невыносимо горячего ветра. На мгновение я будто стала драконом. Кажется, если бы у меня было хотя бы на чуточку больше энергии, то я бы перевоплотилась в ведьму. На груди сверкнул обжигающий кристалл Глумикса, а от воды в мгновение поднялось большое облако полупрозрачного пара. Лиен тут же отстранилась от Валтора, удивленно глядя на меня. Брендон посторонился, сглатывая, на всякий случай поднимая руку. Ладонь окружила ледяная дымка. Агнес замерла. Я скалилась на Лиен, ощущая нарастающий жар в груди, на ладонях и веках. Мои глаза наполнились огнем, моим пробудившимся огнем. Скай решил разрядить ситуацию и нарушить напряженную тишину, застывшую как пар, который не спешил растворяться. «Уф, а тут жарковато стало, да», — улыбнулся солнечный ведьмак. И на пляже начало заметно светлеть, атмосфера изменилась, будто Скай наделил ее сиянием своего солнца. Но я продолжала злиться, меня переполняла сила, необычайная со времен первого шага на эти блокирующие магию земли. И кажется, они даже больше, чем когда я пребываю на Магиксе. Огонь полыхает в душе сильнее, чем когда-либо. Туман в обители Эллина рассеялся полностью, и я вновь вижу своего дракона. Он проснулся, но не поднялся, раздраженно смотрит в сторону Лиен, скалится, пригнулся, будто готовый напасть. И вдруг поднимается, кристалл Глумикса сверкнул на моей груди. Эллин яростно зарычал, его тело охватывает пламя, он чувствует мою злость. Я чувствую его злость. Эллин расправил крылья, распахнул огромную пасть и перевел на Лиен невыносимый взгляд раздраженного легендарного животного. И в этот момент мое тело покрылось огненными доспехами, а купальник сменился ведьминским облачением. Лиен отпрыгнула в сторону, Брендон поднял ледяную защиту над ней. От этого барьера исходит морозная дымка, которая уничтожает пар, скопившийся вокруг. Скай неодобрительно нахмурился, но с места не сдвинулся. «Нет, что-то не так», — я ощутила, как начинаю терять контроль не только над огнем, но и над самим Эллином. Разум огненного дракона подвержен злости, которую я направила на Лиен, так раздражающе заигрывающий с Валтором, моим Валтором. Но это, как обычно, всего лишь ее шутка. Или она опять не сообразила, что это ранит меня, и несмотря на это я обещала ей помочь и подсказывать, когда и как себя вести, чтобы не задевать людей, а сама так себя веду. Нужно немедленно успокоиться. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. повторяла я, сжимая пальцами пульсирующий глумик с такой силой, что он будто вот-вот сломается. Моя сила полностью пробудилась, глумикс начал работать, и мощь пламени возросла вдвое, если не больше, на диких землях. Значит, и моя сила может свободно работать на территории, где блокируется магия. Тьма Даркара и мой огонь дракона, две противоположные огромные силы, и они обе не теряют своей мощи здесь. И вдруг, Валтор обнял меня, бережно прижимая меня в себе, успокаивающе гладя по голове, а я боялась двинуться, напряглась, уткнулась в грудь Валтора, стараясь как можно глубже вдохнуть его приятный запах. Я боялась ранить его. Эллин вдруг замер, моргнул и посторонился, пригибаясь. Пламя начало замедлять свой танец. Огненные доспехи медленно исчезли, вырвавшийся наружу огонь собрался в моей груди, скрываясь в обители дракона. Ведьминское облачение вспыхнуло, пугая Лин и остальных, и на мне вновь простой купальник. Валтор отстранился, сжал ладонями мои щеки, поднимая голову на себя. Я взволнованно смотрела на него, в его красивые бирюзовые глаза. Он вглядывался в мое лицо, а после поцеловал. Так сильно и так глубоко, что я даже вздрогнула от прилива легкого возбуждения. И прижал меня к себе за талию, жадно сминая мои губы. И разорвал удушающий в такую жару поцелуй только тогда, когда я коснулась его шеи, притягивая ближе. «Все хорошо», — шепнул он, а на губах играет улыбка. Его пальцы скользнули по моей щеке, а взгляд будто гипнотизировал. Он успокоил меня и мое пламя. «Что это было?» — выдохнула я. «Твоя сила возросла», — также обычным голосом ответил Валтор, объясняя всем присутствующим причину произошедшего. «Поэтому она и вырвалась от простой злости. Это естественно. Такое бывает у любой ведьмы, когда они только открывают свои силы и просыпается их душевный огонь или иная стихия». Скай и Агнес с облегчением выдохнули. Брендон расслабленно снял защиту, кажется, он предполагал, что это тот самый естественный выброс. Лин помедлила, взглянула на меня, и ее взгляд был устремлен куда-то на мою грудь. К тому же, глумикс остался. Я отняла руку от груди, и на моей ладони осталась большая сияющая брошь. По нитям течет пульсирующая энергия, а в центре мерцает огненно-рыжий кристалл. Но почему он не исчез с ведьминским платьем? И куда мне теперь его девать? Как не потерять? А вдруг Диаспора или другие шпионы Даркара попытаются ослабить меня и украдут глумикс? «Не может быть», — произнесла Агнес, притянув мою руку к себе, разглядывая брошь. «Это то, о чем я думаю. Это глумикс», — сказал Брендон, взглянув на волшебный артефакт. «Но», — Блум удивленно нахмурился, «профессор, ты пошла кому-то в подчинение?» Я тут же помотала головой, а настроения совсем не осталось. «Я уж подумал, что к Валтору», — хмыкнул Скай, сложив руки на груди, и в ответ получил очень внушительную просьбу заткнуться от Валтора одним взглядом. У меня даже по коже мурашки пробежались от холодка ауры раздраженного Валтора. «Но тогда откуда он у тебя?» — спросила восхищенная Агнес, ее глаза сияют. И только она коснулась глумикса, отскочила в сторону, схватившись за ладонь. «Что такое? Жжется?» — проронила Агнес, оглядывая руку, а после всунула обожженный палец в рот, хмуро глядя на мой глумикс. Алиин так и не проронила ни слова, огорченно разглядывая нас. Мне хотелось подойти и поговорить с ней, но все начали интересоваться об этой брошке, и возможности не было. «Я не знаю, откуда», — раздраженно буркнула я, прижимая глумикс к груди. «Нет, знаю, и Валтор знает, но рассказывать я не хочу, и все будут считать меня феей с полуглумиксом, получермиксом. И пусть Валтор сказал, что ведьма, как и фея, может заставить себя получить новую силу или прибавку к ней, что и произошло со мной. Я поборола свой страх перед настоящим и будущим, приняла свое прошлое, свой долг, который возложен на меня, как на хранительницу огня дракона и принцессу Домино, и приняла свои чувства к Линеру, к Валтору, попросила прощения и поделилась чувствами с ним. И в тот момент я стала обладательницей красивой красно-рыжей броши. И только что благодаря ей, такой огромной силой, которую не может впитать даже сущность диких земель, энергия этой блокирующей магию территории витает вокруг. Порой мне кажется, что я чувствую ее, но в душу она не проникает. И я вижу своего немного удрученного дракона. Совсем скоро он уснул. И все равно его обитель, окутанная уже более сильным танцующим огнем, закрылась легким туманом. «Более важно то, что у тебя теперь есть больше силы в распоряжении», — воодушевленно произнес Скай, взмахнув руками. «То, что ими еще нужно научиться пользоваться, и эффект от отсутствия контроля не просто пугает, он сводит с ума не только меня, но и Элина, который оскалился даже на Лин, а она ему не безразлична. Что будет на Магиксе, когда Линша вновь устроит самостоятельную работу на виртуальном поле боя, и мне придется воспользоваться силой в полную мощь только чтобы не проиграть другой команде ведьмы ведьмаков и получить отличную оценку. Я очень надеюсь, что до этого момента у меня получится усмирить свои силы. Буду носить при себе скляночку того зелья контроля тройной концентрации, созданного Валтором. Придется потерпеть нестерпимый вкус этого напитка, очень похожего на жирное молоко, разбавленное плохим растительным маслом. «Хорошо», — выдохнула я, пропустив половину разговора. «А теперь давайте что-нибудь поедим. Не знаю, как вы, а я очень голодна». Мне показалось, Лин хотела что-то сказать, но запнулась и промолчала. Я ожидающе взглянула на нее. Она сначала не поняла, чего я хочу от нее, но когда мои губы тронула легкая лукавая улыбка, с предвкушением улыбнулась и все же произнесла, беспечно пожав плечами. «Ну, если бы ты согласилась выйти за старшего принца Лаостерса, то сейчас бы уже сидела за большим столом в королевском дворце и наслаждалась изысканными рыбными кушаньями и салатами из нескольких десятков видов водорослей от лучших королевских поваров». Все, кроме Валтора, шокированно обернулись на Лин, а как у них глаза округлились. Я прыснула. Ли поняла меня, поняла, что я не хотела атаковать ее своим огнем, что это было только из-за ревности. Я ревновала Валтора, это такое жгучее чувство, ревность, такое неприятное. Оно не раздирает душу подобно злости и ярости, не сжигает сущность огнем ненависти, не опустошает разум одиночеством. Оно медленно разъедает само сердце, и ты не знаешь, куда деться, что сделать, только бы любимый человек смотрел только на тебя, только бы избавиться от этого невыносимого чувства. И я его испытала, и тут же предалась злости. Я с улыбкой вздохнула. Ли тоже улыбнулась мне, а после виновато закусила губу, опустив брови, извиняясь одним взглядом. Я почти незаметно кивнула, и даже разговора не понадобилось, мы понимаем друг друга с полуслова. Это так приятно. Валтор раздраженно надул губы, весь сгорбился, распушился, так и желая просверлить уничтожающим взглядом Лин, но сдержался, выровнялся и направился к еще не разожженному костру. Похоже, он как раз собирался готовить обед. «Согласилась выйти?» — с опаской спросил Скай. «Выйти? Ну не с обращением же к народу за него выйти!» — возмутилась Лин недогадливости Ская. Ведьмак криво заулыбался. «Тебе правда сделал предложение старший принц Лаостерса?» — спросил Брендон удивленно. Я спокойно кивнула, стараясь спрятать от взглядов друзей и профессора свой глумикс, и завела руки за спину. «Понятно, почему Валтор такой разгневанный?» Хихикнула Агнес, оглянувшись. А Валтор уже принялся готовить обед. Интересно, какое именно блюдо? Мне не терпится попробовать. Я не собиралась выходить за Тритона замуж только ради вкусной еды, категорично ответила я. Валтор определенно готовит лучше всяких там королевских поваров, и его знания и умения обширнее, чем только рыба и водоросли. Острые под водой не сделают, как и мои любимые сладости. Даже блины не выпекают. Я знала, Валтор меня слышит. Я не хочу, чтобы он злился, и особенно, чтобы грустил. Печаль Валтора, как и Линера, я не смогу вынести, я просто сойду с ума. Да он тебя балует. Весело воскликнула Лин и приобняла меня за плечи. Смотри-ка, уже и объемы появляются. И начала тыкать меня пальчиком в бок, а потом в живот. Следи за фигурой, чтобы продолжать соблазнять не только своим строптивым характером, душой, загадкой и большой силой, но и внешней красотой. Мое лицо предательски искривилось, я сжала губы, а все внимание медленно перетекло на ощущение от пальцев Лин, которыми она продолжает щупать меня за бока. Почему предательски? Потому что я сейчас рассмеюсь от накрывающей меня все большей и большей волной щекотки. Ага, я нашла слабое место Блум, или начала щупать везде. Пальцы скользили по животу, а после начали играться у подмышек, сводя меня с ума. Первые пару секунд я держалась, но вся моя выдержка рухнула на ноль. В следующий момент я рассмеялась во весь голос, дергаясь, пытаясь освободиться от серьезной хватки подруги. Но она, злорадно хохоча, продолжала щекотать меня. И в итоге, потеряв опору, мы завалились на песок. Я перекатывалась, отплевываясь от песка, уже на издыхании смеясь, пытаясь выпутаться из цепких и очень ловких рук Лин. Я оказалась спиной на песке. Али сидела прямо на мне, на бедрах и щекотала меня уже не совсем так, как раньше. Мы разгоряченные, тяжело дышащие уже не дергались и не заходились в смехе. Лин мяла мою грудь, лукаво улыбаясь, ерзая на моих бедрах. Теперь вместо щекотки я ощущала нечто другое. Я закусила губу, чувствуя, как начинаю сильно краснеть, потому что на нас сейчас с большим интересом и животной жаждой, отразившейся в голубых глазах, смотрит Скай. Брендон пытается отвести взгляд, но мужское желание понаблюдать за женскими играми берет свое. «Ли», — выдохнула я. Она только продолжала лукаво улыбаться, ее пальцы скользнули под ленту верха моего купальника. «Ли», — воскликнула я, и тут же на голову Лиен посыпалась картошка. Картошка, маленькая, пару сантиметров в диаметре. Ли удивленно поймала парочку, разглядывая, а большинство неслабо ударило меня по животу и груди. И подруга вскинула голову, и встретилась с раздраженным взором бирюзовых глаз, которые прожигали ее насквозь. «Вижу, вам нечего делать, мисс Лиен», — процедил Валтор, опасно прокручивая на ладони большой нож, блестящий на лучах солнца. А после таким же злым взглядом одарил Брендона и в особенности Ская, который тут же вытянулся по струночке, как на военном построении, и нацепил невозмутимое выражение лица. «И вам, мой дорогой ученик Скай и уважаемый коллега Брендон, поэтому будьте так добры помочь в приготовлении обеда». И развернувшись, направился обратно к походному столу. Лиен, Брендону и Скаю ничего не оставалось делать, как послушаться Валтора и, собрав картофель, присоединиться к нему. А я спешно поднялась с песка, отряхнулась, поправила купальник и подняла упавшие поблизости брошь Глумикса и ожерелье тритонов. «Всем задание дали, и только мы остались без дела», — сказала Агнес, пожав плечами. И тут Валтор произнес: «А вы, девочки, наловите немного рыбы, используйте воображение, симпровизируйте. Но я немного опасаюсь применять силу. Наверное, у Агн уже есть идеи, с ее стихией земли мы быстро обзаведемся парочкой удочек». «Прости, не стоило говорить», — выдохнула Агнес. Но я мотнула головой. Я думала, куда бы положить брошь Глумикса, но оставлять ее в палатке без присмотра не рискну. Ожерелье то я обмотала вокруг запястья. Агнес заметила мое беспокойство по поводу волшебного артефакта. «Возможно, я смогу помочь», — задумалась подруга и слегка шевельнула пальцами. Моя брошь поднялась и зависла рядом с грудью, а после ее обвил стебель разноцветного радужного вьюна, который зацепился за мою шею. И теперь у меня есть красивое и довольно большое украшение на прочном стебле красивого цветущего растения. Спасибо, Агн. А теперь идем наловим рыбы. Я сделаю удочки. Агнес подошла с растущему у воды кусту и даже не отломала ни одной веточки. Она ласково коснулась его ветвей, куст сам создал удочки и, нацепив приманку в виде листочков, опустил в воду. Вот это да, выдохнула я восхищенно. Правда, я не думаю, что рыба особо заинтересуется листьями. Но меня совсем нет желания копаться в земле и искать червяков, которые точно в такую погоду ни за что не выберутся сами. Тогда нужно использовать более действенный способ. Я оставила все волнения и решила воспользоваться магией, и направила в воду поток огня. Правда, совершенно наугад и почти не контролируя свою силу. В итоге куст, ловивший нам рыбу, недовольно съежился и вытянул удочки, не желая больше нам помогать. Агнес ошарашенно схватила меня за руку. «Блум, ты так не только рыбы наловишь, но и всю жизнь в озере уничтожишь», — воскликнула подруга. «А я? А что я могу сделать?» Вода вдруг стала сильно теплой, а после пошел пар. «Профессор Брендон», — прокричала я. Дальнейших объяснений не понадобилось. Брендон быстро поднялся и подошел к нам, а после без лишних слов направил на озеро ледяное облако, которая опустилась на воду медленно охлаждающими льдинками, и все вновь стало как прежде. «Как же вы так умудрились?» — удивленно спросил профессор. «Валтор просил вас наловить немного рыбы, самое большое, по 2-3 на каждого, а вы решили поймать всю, одновременно?» «Извините», — пробормотала я, — «я не знала, что будет такой эффект, и все же я зря использовала свою силу». Один небольшой поток огня в воду, и все озеро почти что закипело. «Спасибо Брендону. Если бы не он, я бы действительно убила все живое в подводном мире кипятком. Гареты луковые», — произнес Валтор, взлохматив мне волосы. Я вздрогнула. Когда он подошел, я его совсем не заметила. Я обернулась, Валтор легко улыбается, такой добрый и естественный, приятный и ласковый. «Линер, идем, поможешь нарезать овощи, а рыбой займутся Агнес и Брендон». Я кивнула и взглянула на смутившуюся подругу, и чуть заметно подмигнула ей, мол, действуй, у тебя есть шанс. Брендон проводил нас взглядом и приблизился к Агн, с улыбкой что-то говоря ей. Агнес кивнула и вновь направилась к кусту, вновь общалась с ним. «Надеюсь, у Агны Брендона получится стать ближе. Я заметила, что Брендон стал более внимательнее относиться к Агнес. Они больше общаются и остаются наедине, а их взгляды соединяются в томный зрительный контакт. Агнес влюблена в Брендона», — тихо произнес Валтор, медленно следуя по пляжу, приобнимая меня за плечи. Я улыбнулась и кивнула. «Валтор очень проницательный. Я бы хотела помочь им, но кажется, у них все налаживается и без планов соединения судеб. Не думаю, что Брендон – достойная пара для Агнес», – вдруг сказал Валтор, чуть сжимая мое плечо. «Что ты имеешь в виду? Я ему не доверяю и тебе не советую», – говорит Валтор, поглядывая на Брендона и Агну кромки воды. «Лучше бы Агнес держалась от него подальше. Если Валтор так говорит, значит, есть причина. Значит, Брендон действительно может оказаться не просто профессором, а если он шпион Даркера? Нет, не может быть. Брендон помогал нам, сражался с Диаспора. Союзники не могут биться друг против друга настолько серьезно. Тот голубой полупрозрачный дух дракона, появившийся за спиной Брендона перед тем, как профессор заморозил огонь Диаспора. Что он значил? Но, выдохнула я в раздумьях, к тому времени мы уже подошли к Скаю и Лиин. Они трудились в поте лица, нарезая овощи. Нужно спросить Валтора о том, что он думает о Брендоне. Но только я открыла рот, как Валтор наклонился, и его лицо оказалось напротив моего. Валтор прижал меня к своей груди. Ша-ша-ша, и его губы коснулись моих. Это было так приятно, что я забыла о том, что хотела сказать. Но поцелуй не продлился долго. Валтор отстранился и вновь опустился на песок, беря в руки нож и продолжил готовку. «Садись, помогай с кабачками», — сказал Валтор, указав на место рядом. Я опустилась, поджав под себя ноги, и взяла нож, а после потянулась к такому же, как и у Валтора, зеленоватому овощу, название которому кабачок. Кабачки были уже почищены, мне оставалось только нарезать их кольцами, а рядом с ярко-красными перцами сложена довольно большая горка маленького картофеля на пару укусов. Но в итоге во время готовки я прорезала себе палец, громко ойкнув, тут же сунула его в рот, взглянув на капельку крови на доске. Валтор с улыбкой вздохнул и отложил нож. «Давай посмотрю». Я протянула руку, на указательном пальце тут же выступила кровь. Я думала, Валтор сейчас применит заклинание исцеления и залечит болезненную ранку, но он слизнул капельку крови и зажал палец между своими губами. Я замерла в смущении, чувствуя прикосновение его языка, жар его рта. А на нас с лукавой улыбкой поглядывает Лиин. А Скай же раздраженный расстроен. «Валтор», — выдохнула я. В то время к нам вернулись Агнес и Брендон в только что пойманной рыбой в руках, и Валтор отпустил мою руку, указывая на край стола. «Сложите сюда». А я смотрела, как ранка на моем пальце быстро заживает. Я не знаю, как это получилось, скорее всего Валтор все же применил некое заклинание, только не показал его. А после мы наблюдали, как Валтор ловкими движениями рук разделывал рыбу, сжигал все ненужное в огне, и когда работа была завершена, принялся за ту самую мариновку, в которой желая зажарить на огне принца Тритона, и в скором времени все это жарилось на решетке над тлеющими углями. Правда, ждать обеда все же пришлось долго, да и не обед это получился. Мы так увлеклись игрой с русалками и тритонами, а после готовкой и отдыхом на пляже, растянувшись на ковриках под палящими лучами солнца, что не заметили, как приблизился вечер, и наслаждались прекрасной ароматной рыбкой в сумерках у костра. «Валтор, ты действительно превосходно готовишь», — произнес Брендон. «Боже, Валтор на самом деле готовит просто невероятно. Я не могу насладиться этой прекрасной едой. Маринад, рыбка в травах, овощи и картофель на гриле. Я ничего вкуснее не ела. Ничего вкуснее блюд Валтора Линера я не ела. Мне кажется, это намного лучше того, что подают в элитных ресторанах. И пусть я никогда в подобных заведениях не была. Да, да, очень вкусно», — закивал Лиин. А Агнес и Скай были полностью увлечены едой и не желали отвлекаться на разговоры. После ужина мы поудобнее расположились у костра, наслаждаясь тишиной вечера. Слушая потрескивающие дрова в костре, наблюдали, как огонь плавно танцует на хворосте, и пили горячий чай с неким цветком, который добавила в наши чашки Агнес из своей коллекции, и завели разговор. «Агнес, начало я, расскажи о себе. Откуда ты, где ты живешь?» Возможно, для меня такой вопрос может показаться странным, но раз уж Агн знает, откуда я, и теперь нам известно, где родилась Лиин, почему бы и ей не рассказать о себе немного? Подруга удивилась, потупилась, глядя в чашку, но заметив на себе не только мой заинтересованный взгляд, решила рассказать. Я родилась на Линфее, планете цветов и самых разных растений. Там у многих такая же сила, как у меня. Моя семья, самые простые жители, и мое детство проходило спокойно. Я училась в школе при Линфийском колледже, друзей у меня было не так много, как хотелось бы. И если быть честной, то всего пара знакомых. Многие довольно общительные и веселы, а я тиха и незаметна. Меня еще называли недотрогой, а под конец учебы стали звать ведьмой. Но почему тебя называли ведьмой? Ты ведь никому не говорила, что собираешься поступать в облачную башню? Спросил Скай, сильно заинтересованный рассказом Агнес. Агн помотала головой. Нет, она вдруг немного погрустнела, не говорила, и вовсе не собиралась идти в школу ведьм. Я думала остаться на Линфее и продолжить обучение в Линфийском колледже, но жизнь повернулась немного другой стороной. Что она имеет в виду? И почему она так меланхолична и грустна? В начале рассказа она была бодрее и веселее. Во время страшной бури на Линфее, когда под действием сильных ледяных ветров, а после горячих ливней, которые очень редко бывают на нашей планете, уничтожающие грозы с губящими все живое молниями, погибло множество растений и людей. Население Линфии сократилось на четверть. Придворные маги, самые сильные волшебники, обладающие даром читать погоду, пытались понять сущность той бури, унесшей множество жизней в тот день. Но все тщетно. Эта буря лишь казалась насланной темными магами, или придворные волшебники погодны так и не смогли узнать источник уничтожающей силы. Агнес глубоко вздохнула. И в тот день погибла моя мать. На пляже стало заметно тише. Я начала корить себя. Кто вообще потянул меня за язык? Зачем, я спросила. Мне не стоило спрашивать, тихо произнесла я, вглядываясь в огонь. Нет, все в порядке, улыбнулась подруга. Ведь я знаю твое прошлое, и оно было гораздо труднее моего. Ты тоже можешь узнать обо мне. Я кивнула, и Агнес продолжила. Мы с папой остались одни. Мой отец долго горевал, но старался не показывать этого и всегда улыбался мне. Он говорил, что улыбка и добрые мысли – это первые шаги к светлому будущему. Агнес подняла вверх пальчик, улыбаясь, и наша жизнь стала налаживаться. С того момента я стала другой. Когда мне было 10, в мои руки впервые попали кинжалы. Кажется, они принадлежали юноше, который тренировался в лесу, а я долго сидела и рассматривала его оружие, о котором он, кажется, вовсе забыл. Но когда юноша возвращался к большому плоскому камню, на котором и сложил свои вещи, я оставила их и быстро скрылась за деревом. Так вот как зародилась ее любовь к оружию. Агнес продолжала, а после вернулась домой. И одной из первых моих просьб подарить на следующий день рождения был кинжал. Отец был сильно шокирован, но все же сделал мне желаемый подарок и книгу по искусству владения холодным оружием. И я начала учиться, тренироваться. Она сама достигла таких успехов, тренируясь. Мне есть чему поучиться. Я коснулась своего глумикса, который так и не желал пропадать, провела пальцами по кристаллу в форме язычка пламени. Меня это так увлекало, что я забывала вернуться домой к указанному папой времени, но мой отец знал, где меня найти, а также мог спросить у травы, имеющей очень хорошую память, в какую сторону я направилась и где сейчас нахожусь. Но я старалась не показывать папе свои тренировки, боялась, что он будет волноваться обо мне, вдруг я промахнусь или неправильно возьму острый кинжал и порежусь. В школе из-за возникшей замкнутости, злости и раздражения, которые были достаточно велики по сравнению с эмоциями линфийцев, меня начали избегать. Усложняющаяся программа, трудные задания на дом, частые контрольные, все это усложняло мою жизнь и характер. В итоге меня и прозвали ведьмой. Это не очень огорчало Агнес, но, наверное, в то время она была обеспокоена этим недоверием одноклассников. Однажды, когда мне было 17, и я нашла работу, подзаработала на дорогой подарок папе, а после премии за усердную помощь книжному магазину смогла купить самую настоящую катану, которая известна на планете Земля как японское оружие. Мы с Лиен переглянулись, удивленно расширив глаза. Так на Линфее знают о Земле, и более того, даже об оружии в небольшой, но популярной стране Японии, которая использовалась давно, а сейчас считается в основном украшением интерьера дорогих домов. Папа всегда мечтал о цветке, название которому резано. Агнес напряженно вздохнула и отпила чаю. Так звали мою маму, ее назвали в честь этого прекрасного цветка, который цветет раз в год, но его большой бутон с нежно-розовыми лепестками не вянет 2 месяца и закрывается на ночь, опуская головку вниз. И моя мама была такой же нежной и хрупкой, как этот цветок, и я подарила его папе. Он был невероятно счастлив, а после я увидела этот цветок у нашего дома на отдельной клумбе, украшенной маленькими белыми цветками, которые будто танцуют вокруг Ризанны. Я представила этот цветок на островке белоснежных бутонов. Очень красиво, но почему-то на глаза наворачиваются слезы. Мне казалось, я ощущаю, как горевал отец Агнес, а я тренировалась с новым полюбившимся мне оружием. Катана лежала в моей руке так, будто я практиковалась с ней с самого детства. Я даже носила ее с собой в чехле, никогда с ней не расставалась. И вот пришел момент, когда я должна была показать себя. Агнес глубоко вздохнула и начала серьезную часть рассказа. Тогда я прогуливалась рядом с королевским дворцом, расположенным на самом высоком дереве на Линфии, из множества грациозных домиков на ветвях. А в самом высоком проживает королева, там тронный зал, там принимают гостей. И я увидела в кустах, рассаженных в саду вокруг величественного дерева, притаившихся людей в черном. Любой бы мог счесть их королевскими садовниками, которые неустанно ухаживают за роскошным садом у корней дерева, но не линфиец. Королевским законом много лет назад было принято, что ни один линфиец не должен иметь черный оттенок на себе. В исключение входят только глаза, ресницы, брови и волосы. Волосы мы не красим никогда, это пренебрежительное отношение к природе. Все остальное должно быть либо постельного, либо яркого оттенка. Даже приезжие были обязаны носить такую одежду. А если ты оденешься против этого закона, тебя сочтут не просто нарушителем и задержат, но и назовут мятежником, врагом Линфи. И те люди были именно мятежниками. Так как я была единственная, кто находится рядом с дворцом в тот момент, меня заметили и решили разобраться с юной девушкой как можно скорее, пока я не подняла шум. Я не успела это сделать. На меня ринулась черная волна невероятно быстрых мятежников. И я решила опробовать свои силы в настоящей битве. Агнес до этого момента была серьезна и напряжена, но теперь ее губы украсила легкая улыбка. Оказалось, что мои тренировки не прошли даром. У меня получалось двигаться почти так же быстро, как и мятежники, но мне не доставало ни силы, ни ловкости. Я атаковала этих мужчин и женщин магией стихии земли, а после связала прочными стеблями, придавив их к земле, а с другими билась катаной. Я вам скажу, это было невероятно. Глаза Агнес блестели счастьем и нетерпением повторить такое прекрасное сражение. Я никогда не была так счастлива. Просто оказаться в центре сражения, и пусть мне было тяжело биться сразу с множеством противников, но как это было здорово. А природа помогала мне. После рассказа Агнес приобрел необычный поворот, и в какой-то момент мятежников схватили огромные стебли и крепко-крепко связали. Я, тут же стряхнув кровь с катаны, спрятала ее в ножны и в чехол, потому что оружие, не имеющее причастности к магии, нелюбимо на Линфии. К тому же рукоять моей катаны была черного цвета с красными вкраплениями. Сочетание этих оттенков также было не самым приятным для линфийцев. Считалось, что черный и красный вместе олицетворяют жестокую смерть. Во время рассказала Агнес о своем прошлом, мы узнавали некоторые моменты о жизни линфийцев, повадки, законы и даже нелюбимые цвета. Я была удивлена, что вот так королевским законом запрещают носить темную одежду. А что делать, если есть только темная, а денег на новую нет? Потратить все гроши, скопленные на еду и жилье, на одежду? А Агнес продолжала, а помогла мне сама королева Рычел. Она спустилась с вершины величественного дерева и связала своей безграничной магией мятежников. А я в то время уже призвала свою силу и скрыла густо распространившейся травой следы крови, привела себя в порядок, как могла. Но почти вся моя одежда была порвана во время сражения, несколько неглубоких ран, множество царапин и ожогов от магии противников были на моей коже, а волосы растрепаны и даже укорочены одним из мятежников. Агнес добавила постскриптум. Я всегда ходила с распущенными, как и сейчас, правда теперь они на порядок короче, чем 5 лет назад, и продолжила рассказывать историю, которую нам было очень интересно слушать, мы даже не перебивали, а я была заинтересована кое-чем. А сколько сейчас Агнес лет? Наверное, примерно 22. Прибежали стражники с волшебным оружием, которое пользуется большой популярностью на Линфии в отличие от простого, а мятежники стонали от ран, нанесенных им моей катаной. Некоторые были убиты. И это было мое первое убийство, но я делала это ради королевства, и это произошло из-за моего неумения контролировать ситуацию и свои удары. Наша королева похожа на великолепный цветок Леандриса, который не растет нигде кроме Линфи, благоухающая тысячами ароматов цветов, которые сочетаются друг с другом, лишь украшая и создавая невероятный шлейф, сводящий с ума, наверное, любого мужчину. Королева Рэйчел – идеал красоты. Ее почитают все, девушки пытаются быть похожей на нее, юноши желают завоевать великим подвигом ее нежное, но храброе и сильное сердце. У королевы есть дочь, в то время ей было примерно столько же, сколько и мне. Имя ей Кристалл. Принцесса тоже обладает магией природы. Говорят, у нее есть некий особый дар, тогда она пока его развивала. Но короля в королевстве Линфия нет. Что случилось с его величеством Ниаринусом, никто не знает, но королева не говорит, а спрашивать совсем не тактично. Я еще ни от кого не слышала истории Линфи, рассказа о королеве Линфи, и настолько красочного и красивого описания этой цветочной девы, будто роза, окруженная множеством самых разных цветов, это Линфия и ее народ, невероятно красивый и по-настоящему сказочный мир. Но домино, то райское место, королевский сад и дворец, похожий на большой распустившийся прекрасный бутон, переливающийся на лучах солнца. Как я хочу увидеть свой дом снова, хотя бы во сне, хотя бы на мгновение. Интересно, а какое убранство внутри дворца? Я видела, что у него есть внутренний двор с роскошным фонтаном, и статуями нимф и дракона. Глава 75. Прошлое ведьмы Агнес, и о жизни Ская, и обыденные странности. Часть 2. Королева все поняла и пригласила меня во дворец, приказав слугам убрать в королевском саду и вернуть ему былую красоту, а стражникам нести службу лучше, чтобы более никто чужой не проник на территорию дворца. Мы поднялись в ее покои, королева лично помогла мне справиться с ранами и подарила невероятно красивое платье, будто сотканное из лепестков цветов. Она расспросила меня о произошедшем, я все рассказала, лишь умолчав о катане и моей страсти к холодному оружию, хотя, как мне показалось, она и так поняла, что скрыто за чехлом, что висел у меня на плече. Далее Агнес напряглась, но на ее лице не было неприязни к будущему эпизоду ее жизни, который она сейчас нам расскажет. Когда мы спустились в королевский сад, за живыми воротами из кустарника меня ждал отец. Я очень не люблю его волновать, но в тот день я не могла вернуться домой вовремя. Папа почти плакал от счастья, что со мной все в порядке, был невероятно восхищен платьем, которое королева подарила мне в знак благодарности. А после мы затаили дыхание, на пляже стало еще тише, чем раньше. Агнес замолкла, прикрыв глаза. Что было после? Что случилось потом? Что сделал ее папа? И Агна открыла глаза. Мой отец очень красив не только душой и характером, но и внешностью. У него длинные белые волосы, хорошая крепкая фигура, красивые черты лица и выразительные зеленые глаза. Он всегда отлично подбирает одежду. А еще он работает на создании и разводе новых сортов растений, в основном интересуется цветами. А королева, как я уже рассказывала, эталон невинной красоты, несмотря на ее возраст. А после мой папа и королева Рэйчел встретились взглядами. Со стороны я оглядывала своего отца и королеву. Мне показалось странным, что они так внимательно смотрят друг на друга. На мгновение я даже подумала, что мой отец оказался тем самым пропавшим королем Ниаринусом, хотя его имя совершенно другое, его зовут Леонита, а мою маму, как я уже говорила, Ризанна. Но все оказалось немного иначе. Агнес вдруг затихла, я не могла понять ее чувства, она какая-то отстраненная, задумчивая. Мой папа и королева Линфи заинтересовались друг другом, не просто заинтересовались, их отношения, начавшиеся с благодарности королевы Рэйчел, за то, что я, как его дочь, предотвратила серьезную опасность для королевства и королевской семьи, продолжились встречами, которые часто проходили за моей спиной, когда у папы и королевы были свободные дни. Я с самого утра до позднего вечера, а солнце на том полушарии, где расположен мой дом, поднимается очень рано и садится после 12 ночи, училась в школе, выполняла задания на дом в библиотеке и подрабатывала в книжном магазине, а вечер посвящала себе и тренировкам, создавая соперников из живых растений, и я не видела их вместе. Но после того случая мой папа становился все более счастливым, я не могла наглядеться на его улыбку. Агнес радостно заулыбалась. Однажды, в свой день рождения, я вернулась домой раньше обычного. Хозяин магазина и мои коллеги устроили мне сюрприз, а после небольшого чаепития я сразу отправилась домой. Но когда открыла дверь и прошла в гостиную, увидела там папу и королеву Рэйчел в простом повседневном цветочном платье, а стол был накрыт для праздничного ужина, цветочное вино, салаты, закуски и невероятно красивый торт с ягодами, орехами, а бисквиты были пропитаны чудеснейшим нектаром полевых цветов, который могла собрать только королева Линфи. Я до сих пор помню этот невероятный вкус, и готовили этот стол, все эти угощения мой папа и королева. Как же мне было неловко сидеть за одним столом с королевой Линфи, как бы спокойно и доброжелательно она ко мне не относилась. И тогда я поняла, они с папой уже давно вместе. Атмосфера между ними была иной, чем тогда, когда они встретились впервые. А вечером я заглянула в гостиную вновь и увидела их вместе. Они мило ворковали, обнимаясь на диване. И после не только обнимаясь. Кажется, Агнес не очень нравилось то, что ее папа и королева Рэйчел влюблены друг в друга. И Агн поделилась своими мыслями об их отношениях. Не то, чтобы я была против этих отношений, пожала плечами Агнес. Наверное, просто непривычно. И я наблюдала за любовью моего папы и Рэйчел. Эта милая женщина стала чаще появляться у нас дома, а папа вечерами пропадал и иногда не появлялся и ночью, но всегда предупреждал, если его не будет. А я продолжала учебу и тренировки, продолжала жить своей жизнью, в которой уже почти никого не осталось, даже папа отдалился от меня. В то время я заканчивала обучение в школе, сдавала экзамены и полностью отдалилась от всего. И когда вернулась домой после последнего экзамена, решив сократить сегодняшнюю тренировку и как следует отдохнуть, я встретила в гостиной папу, а он со счастливой улыбкой разглядывал некий журнал, и только заметив меня, попросил подойти, и сообщил мне, что, Агнес вздохнула, что женится, на Рэйчел. Сказать, что я была шокирована, Агн широко распахнула глаза, разведя руками, ничего не сказать. Папа сказал, что свадьба будет пышная, яркая, что на королевское торжество приглашены многие важные персоны. Но главное не это. Главное то, что мой отец становится королем Линфи, а я принцессой цветочного королевства. Мы замерли в удивлении, я приоткрыла рот, скрывая свое ошеломление за чашкой уже остывшего чая. Это здорово, что вот так из простолюдинов в королей. Но я была напугана жизнью, которая мне предстоит, а свадьба приближалась. Я собиралась сразу после школы с рекомендациями учителей поступить в Линфийский колледж, но Агнес напряженно вздохнула и налила себе чаю, выпивая сразу чуть ли не пол чашки. Но я уже ни о чем другом не могла думать, мне было страшно. Папа приводил меня во дворец, слуги и придворные обращались к нам так вежливо, поклонялись, но я чувствовала, как они лицемерят за нашими спинами, как ненавидят нас. Но скорее всего это была лишь иллюзия, созданная моим страхом будущего. Ведь быть принцессой — это означало навсегда забыть о моей страсти к оружию, запрещенному на Линфии. Агнес улыбнулась и продолжила. Но я начала привыкать ко всему этому, мне даже начало нравиться пребывать во дворце и общаться с его обитателями. Я познакомилась с принцессой Кристалл, она мне очень понравилась, интересная, добрая девушка, которая научила меня некоторым заклинаниям магии природы. Мы сжились с ней как хорошие подруги, и с Рэйчел у меня были неплохие отношения, она любила меня, а папа сиял от счастья, много времени проводил с любимой, они так прекрасно смотрелись вместе. Агнес вновь поникла, как увядший цветок. Неужели все закончилось плохо? Этого не может быть. Все было хорошо и даже отлично, а я готовилась к поступлению в колледж. И однажды я засиделась в книжном магазине, помогала своему другу расставлять по полкам новые книги. А когда вернулась домой, в наш с папой дом, только переступила порог, тут же дверь захлопнулась, окна были закрыты, по дому пронесся гул щелкающих замков, а меня связали неоткуда взявшиеся растения. Один из стеблей схватил мою сумку, открыл и вытряхнул, обшарил мои карманы, а другой схватил катану в чехле, потянул куда-то в сторону от меня. Я потянулась, но перехватить не успела. Все настороженно слушали рассказ Агнес, замерев и, кажется, даже перестали дышать на несколько мгновений. Я думала, что это снова мятежники, что они пробрались в наш дом, пока папы и меня нет, а тогда такое бывало часто, но в какой-то момент я захотела, чтобы это были мятежники, опечаленно помотала головой Агнес, потому что ко мне из неосвещенного коридора, куда я отнес стебель связавшего и подвесившего меня растения мою катану, вышла Рэйчел, и она сжимала в руке мою дорогу самую ценную вещь, и она была сильно зла. Рэйчел сняла чехол и вздрогнула, заметив черно-красную рукоять катаны, и осторожно коснувшись ее, вытянула меч из ножен, с испугом глядя на блестящие на свету лампы лезвия, а после быстро убрала катану, натянув чехол, и вынесла приговор. Агнес зажмурилась. Она нашла мои кинжалы, стилеты и револьвер, книги об оружии, которые я изучала, поняла, что именно я всегда ношу с собой, и приказала страже уничтожить все, и ножи, и револьвер, и книги, и мою любимую катану, с которой я не расставалась, с которой я была одной душой, и тогда я превратилась в настоящую ведьму. Агнес оскалилась, сжимая кулаки, пальцами сжимая чашку. Несчастная посуда, кажется, сейчас потрескается под большой силой Агн. Прямо передо мной стража уничтожала то, что мне было очень дорого. Вместо моих слез, королева увидела нестерпимую ярость, рычание, крик и гнев, который заставил меня превзойти силу Рэйчел и разорвать в клочья ее растения, а после связать свою мачеху и ее стражей своей магией земли, забрать оружие, быстро собрать вещи, оставить папе маленькую записку, хорошо спрятанную в кровати, где только он может ее увидеть, и убежать, скрыться в огромном лесу, прося о помощи деревья, кусты и траву, чтобы они отводили стражников и королеву от моего следа. Агнес перевела дух, но долго прожить в лесу я не смогла. Фрукты и ягоды, вода из источника, но мне необходимо было питаться лучше, силы сходили на нет, к тому же меня днем и ночью искали. Несмотря на то, что лес защищал меня, я не могла остановиться на ночлег, но не была способна идти несколько суток без отдыха. Поэтому, пока у меня еще оставались силы, я прочитала заклинание и открыла портал в мир, в котором смогу жить, ничего и никого не опасаясь. Агнес вздохнула, улыбка тронула ее губы. Я ушла на Магикс и несколько лет жила простой и спокойной жизнью. У меня хватило денег на первый месяц жизни в съемной приятной квартире на краю города. Я довольно быстро нашла работу со средним заработком, оплачивала жилье и пропитание. Я впервые могла свободно носить оружие, пользоваться магией для бытовых дел и заниматься тем, что мне нравится, посвящать себя своему хобби. Этот город стал частичкой моей души, он подарил мне свободу. На этой планете я могла вздохнуть спокойно. Иногда мне было одиноко, я скучала по папе и своей сестренке Кристаллу, но забывала об этих чувствах, тренируясь. Я изучала магию, купила себе еще несколько видов оружия, собирая коллекцию, о которой давно мечтала. Магазин оружия, магических артефактов, книг, они стали моими излюбленными местами, в которые я заходила практически каждый день после работы. Такая простая жизнь. В словах Агнес чувствуется свобода, и сейчас свобода не покинула ее. Да, оружие носить в облачной башне нежелательно, кто-нибудь из профессоров может вставить свои 5 серебряных и повести к директрисе, а это потеря времени. И однажды я увидела объявление о наборе новых учениц в школу ведьм «Облачную башню». Долго разглядывала газету, думала о будущем, чему на самом деле стоит себя посвятить. Как я узнала, в Красный фонтан, где как раз учат сражаться и практически каждый урок состоит из сражений, не берут девушек, пока только думают о том, стоит ли открывать набор. Алфия была совсем не для девушки, видящей свою жизнь в оружии. Поэтому я решила пойти в Облачную башню. Она тоже хотела в Красный фонтан, и там могут открыть набор для девушек, я не должна его пропустить. Когда я закончу учебу в Облачной башне, обязательно попрошу директора Саладина принять меня. Я надеюсь, мои способности его заинтересуют, и я смогу получить местечко в его школе. Агнес вздохнула, завершая рассказ. Итак, я оказалась в этой школе вместе со всеми вами, улыбнулась подруга и немного смутилась. Я, наверное, слишком подробно рассказала о себе. Вовсе нет, я мотнула головой. Так много эмоций было в рассказе Агнес. Ее жизнь такая насыщенная, необычная и трудная. Агн самостоятельная и сильная. Она все это пережила и справилась. Но есть кое-что, что меня волнует. А что сейчас с твоим отцом? Поинтересовалась я. Это важно. Агнес замешкалась, опустила голову. Я так и знала. Я не знаю, пробормотала подруга. Я уже давно не была на Линфии и не видела своего папу. Я боюсь, что с ним могло что-то случиться, но я струсила и сбежала, оставив его одного. Его могли счесть соучастником мятежницы, ведь я хранила то оружие. Я нахмурилась и только хотела высказаться, как мои слова сорвали с языка. Неудивительно, что это был Валтор. «Ты должна вернуться и навестить своего отца», — уверенно сказал он. «Ребенок для родителей — самое важное, что у них есть. Заботься о своем папе», — а после отстраненно добавил. «Пока он жив, каково Валтору, который потерял своих матушек? Даркар уничтожил их разум прямо на его глазах, тогда он ничего не смог поделать, но изо всех сил пытался защитить своих мам, а после обращения пытался привести их в чувство. Все это Валтор мне рассказал, я вижу, как даже сейчас он ненавидит себя за случившееся. До сих пор, как он сказал, Лилис, Тхарма и Белладонна пережили многое, их выгнали из дома ни за что, но они не отчаивались. Они создали меня и жили ради меня, а потом, даже под действием заклятия Даркара, поняв, что меня больше нет, что меня уже не спасти, отдали себя на погибель, и я не смог им помочь, и я ничем не смогла помочь маме, папе, сестре и своему народу. Я была слишком мала, чтобы защитить домино от тьмы Даркара и спасти своих родных, свой дом, дом множества невинных жителей. Но сейчас мы взрослые, мы сильны, мы готовы мстить, мы готовы к сражению, и мы сделаем все, чтобы уничтожить его, даже если после этого баланс сил будет разрушен. Я убью его, как хранительница огня дракона, и создам новую тьму, противоположную огню дракона, которая будет находиться под моим контролем, чтобы больше никто не страдал из-за произвола темного феникса. Верно, ты должна вернуться домой, твой папа очень по тебе скучает, сказал Скай, улыбаясь. Я глубоко вздохнула, убирая возникший на лице оскал с надеждой, что его никто не заметил, и кивнула. А если ты волнуешься, что королева может вновь попытаться схватить тебя, то мы пойдем с тобой. Мы тебя защитим и объясним, что ты не желала ничего плохого. Это был Брендон. Он ободряюще улыбался Агнес, коснувшись ее руки, а наша подруга смущенно кивала. «Да, да», — бодро воскликнула Лиин, готовая к действию уже сейчас. «Спасибо, друзья», — счастливо заулыбалась Агнес. «Кажется, вокруг вновь умиротворенная атмосфера. А этот день, хотя бы часть его мы провели отдыхая, посвятили его самим себе». В окружившей нас тишине после рассказа Агнес я зацепилась за один нюанс, произнесенный ранее, и решила задать вопрос уже Скаю. «Кстати, о родителях, Скай», — солнечный ведьмак удивленно поднял на меня взгляд. «Ты говорил, что ради поступления в волшебную школу, точнее, перехода из Красного Фонтана в Облачную Башню, ты отрезал все связи со своими папой и мамой. Почему бы тебе тоже не наведаться к ним, позаботиться о них, чтобы они увидели, что с сыном все хорошо», — произнесла я, напоминая Скаю о его рассказе, что он поведал мне на корабле, и о словах, произнесенных сейчас Агнес. Скай замешкался, заметив на себе взгляды других. Похоже, родителей своих он не слишком сильно любит и действительно не желает видеть их. Я бы на его месте сейчас все бросила и отправилась домой к маме и папе. Если бы у меня был дом, я говорил, что не люблю их нравоучения, буркнул Скай раздраженно. Они никогда не слушали меня, никогда не давали мне то, чего я хочу, им было просто все равно на мои желания и увлечения. Я у них просто для продолжения рода. Скай зло хмыкнул. Зато когда я все же рискнул сменить место учебы, пошел против законов семьи и отправился за своей мечтой, почувствовал себя по-настоящему свободным и счастливым, заулыбался солнечный ведьмак. Даже несмотря на то, в какие неприятности я влипаю вместе с вами, это намного круче, чем всю свою жизнь проводить под надзором родителей, нянечек, учителей, а после слуг. А кто твои родители? Поинтересовалась Лиин. Ты говоришь, тебя постоянно сопровождали нянечки, личные учителя и слуги. К тому же именно слуги, а не домработницы, задумалась Ли, подталкивая Ская к раскрытию секрета о себе. А ведь действительно, о нас он знает, а мы о нем почти ничего. Еще тут сидят две личности, о которых мало что известно. Только я знаю о Валторе, о его тяжелом прошлом, а Брендон вовсе ходячая тайна. Но сначала замешкавшийся Скай, который явно что-то скрывает. «Они важные люди при дворе Ираклиона», — подавленно произнес Скай. «В наших владениях небольшое графство, мы в неплохих отношениях с королем и королевой, так что...» «Вот так», — пожал плечами Скай. Он вдруг как-то погрустнел. «Так ты, юный граф», — восхитилась Лиин, оживившись. «Здорово. А как название вашего графства?» Скай вновь засуетился, но все же ответил. «Алинарские», — пробормотал Скай и уткнулся в чашку. «Скай Алинарский», произнесла Лиин, как бы пробуя его фамилию, перекатывая на языке. «Как красиво звучит!» «Да, очень красиво», — кивнула Агнес, разглядывая смущенного Ская. «Все наши слова будто бы проходили мимо Ская, а Валтор будто бы все знает, и Брендон такой же тихий и спокойный, но они ничего не расскажут». «Девочки», — серьезно произнес Валтор, его сильный голос обрушился на нас, привлекая внимание, «пора спать, уже холодает, животные выходят на охоту, нужно убрать остатки еды и потушить костер, чтобы не раздражать их». Валтор поднялся, отряхнул ноги от песка и принялся убирать вещи в сумку. Ильин с Агнесой Брендоном переключились на помощь, а я осталась со Скайем у костра. Я заметила, как Скай облегченно выдохнул, когда разговор о его жизни был завершен. Я подвинулась к нему поближе. «Прости, мне не стоило спрашивать». Скай вскинул голову и улыбнулся. «Все в порядке. Просто я не люблю этого», — отстраненно произнес Скай, — «рассказывать о себе. Стоит мне рассказать, что я из графства, пусть и не такого знаменитого, как на Солярии Нидринское, где правит графиня Кассандра, как тут же сыплются вопросы. А чем занимается ваше графство? Чем вы полезны королевскому дому Ираклиона? Как выглядят твои родители и даже каково ваше финансовое положение?» «И я теряюсь», — рассказал Скай причину своего смятения. Скай приблизился и положил голову мне на плечо. «Вот так вместе гораздо теплее, и мы прижались друг к другу. Но ведь это здорово, быть юным графом. Правда, вот так задавать вопросы наперебой, это совсем не тактично. Но принцессы еще лучше», — сказал Скай, подняв голову. «И наши лица оказались совсем близко. Я даже забыла, что хотела ответить, наверное, что-то о том, что у меня и королевства нет, и я никогда не чувствовала себя настоящей принцессой. Просто смотрела в небесные глаза Ская, в которых танцует бликами огонь, и это так красиво и завораживающе. Но не сейчас, но не для меня. Если бы вместо Ская был Линер, я скучаю по Линеру. Валтор тоже прекрасен, но Лин для меня ближе, роднее». Я задумалась о Линере и не заметила, как Скай потянулся ко мне, почти коснулся моих губ, и он поцеловал меня, как и тогда, в Нижней Земле. Скай поцеловал меня, нежно касаясь своими губами моих губ, лишь совсем немного. Я замерла и только хотела отодвинуть Скай от себя, как вдруг Скай резко оттягивает потоком воздуха, отбивая на несколько метров к воде. Скай проехал на спине и спешно поднялся, а я встрепенулась и обернулась назад, потому что именно оттуда шла эта сильная энергия и ярость. Я знала, кто это. Это был разъяренный Валтор. Почему я не остановила Ская вовремя? Почему именно в тот момент я задумалась о Линере? Я быстро поднялась, но уже не успела ничего сделать. Валтор тяжелыми уверенными шагами преодолел расстояние до Ская и схватил ведьмака, сильно тряхнув. Скай стиснул зубы и вцепился в сильные руки Валтора, пытаясь оттянуть их от себя. «Ты что делаешь, ублюдок?» — прорычал Валтор, вновь тряхнув Ская, будто он весом как килограммовый мешок яблок. «Как ты смеешь целовать ее? Кого хочу, того и целую», — пробормотал Скай еле слышно. И это только разозлило Валтора. Он чуть ли душить его не начал, но вовремя подоспел Брендон и разнял их своими ледяными движениями, промораживающим взглядом одарил разгоряченных мужчин. Валтор не сводил яростного взгляда со Ская, был готов убить его на месте, а Брендон собирался вмешаться серьезно, силой остановить коллегу, потому что эта битва может закончиться плохо. Скай слабее, и Валтор может убить его.